Наблюдая за новым вихрем, Алексей заметил, что энергия из него растекается по другим узлам. Попытки направить в него дополнительную энергию не помогли, лишь увеличился отток в другие узлы, которые, при этом, стали забирать меньше энергии из каналов, в которых от этого стали образовываться множество завихрений и заторов, вызывающих напряжение стенок канала. Лехе пришлось отвлечься от узлов и заняться этими завихрениями, направляя их дальше по каналам. Что будет, если порвутся стенка канала, он не знал, но предполагал, что такая утечка вызовет обращение в кваза, так что рисковать не хотелось. Когда же вернул внимание к узлам, то увидел, что делать там больше нечего. Зародыш узла уже рассосался. Попробовал направить потоки хаотичных волн на узел поменьше. Реакция не заставила себя ждать. Узел стал быстро впитывать в себя эту энергию и начал расти, догоняя в размерах соседа. Вместе с ростом узла росла детализация системы каналов, и Леха стал воспринимать их не только чувствами, но и визуально. Посмотрев на узлы, он заметил, что от того, который он не трогал, исходит ощущение света, а вот от второго исходила такая смесь ощущений, что Леха не стал даже пытаться разобраться. Похоже, что эти узлы и есть его дары. Первый дар – это свечение, второй непонятный, но судя по тому, что Леха может манипулировать энергией, и как изменилось его восприятие энергии по мере роста узла, это может быть даром знахаря. В книгах знахари лечили, то есть можно предположить, что направляли энергию для регенерации, подсказывали, какой дар у клиента, значит, видели или чувствовали узлы, и, при наличии базы знаний о дарах, могли определить, что за дар банальным сравнением, рекомендовали, как принимать горох, и вовремя уезжали со стаба, на который предстоит нападение. Все это, кроме последнего, хорошо объясняется способностью видеть и управлять каналами энергии. Конечно, это не отрицает некую связь знахаря с ульем, или другими гранями дара. В этот момент Леха вспоминал про то чувство опасности, которое было у него, когда он выходил на крышу перед боем с элитой. А сцены, где знахарь управляет мутантами, легко объясняются наличием других даров. Кстати, о лечении. Приблизив правую ладонь к глазам, Алексей посмотрел на то место, из которого выходил луч света. Канал, через который прошла энергия для питания луча, был разорван, и сейчас быстро восстанавливался, медленно сужаясь. Лехе захотелось попробовать на нем способности знахаря. Усилием воли остановив сужение, он направил энергию на рост стенок канала. Подумав, решил еще чуть-чуть расширить его и сделать стенки толще. В итоге у него получился усиленный канал на 2/3 от основного сечения. Теперь надо посмотреть, что получилось. Направив руку в сторону стены возле двери в подвал, включил на секунду луч. В этот момент Леха наблюдал за каналом от узла дара до места выхода луча. Сам ход энергии уловить не удалось. Для него это выглядело как слегка засветившийся канал и участки паутины, примыкающие к нему. Ладонь тоже слегка засветилась, говоря о лишнем расходе энергии. Потом до него долетел осколок и громкий хлопок. Леха посмотрел на стену и порадовался, что не стал направлять луч на котел, как хотел изначально. На стене был кратер сантиметров 5 диаметром. А во, все, что смог сказать Леха. На такую мощность он не рассчитывал. След как от крупнокалиберной пули. Что же должно получиться, когда дар прокачается? Но вообще-то надо бы оставить свечение руки, а для луча провести отдельный канал. Леха попробовал вырастить новый канал из узла, ничего не получилось. Но ведь можно переложить уже существующий. Например, тот, что вдоль позвоночника. Он как раз без ответвлений, только нитей паутин много. Потянув канал в нужную сторону, ничего, не добился, дернул сильнее, копчик пронзила боль от разрыва канала. Ему знакома эта боль. Леха посмотрел на порванный канал, ничего страшного, срастить не проблема, вопрос в другом, можно ли совсем его убрать, а остальные, если каждый раз рвать, то можно с ума сойти от боли. Этих мелких паутинок сотни, если не тысячи. Леха склеил разорванный край, заткнув канал. А что, если попробовать растворить его в большом канале? Получается. А как поведет себя целый канал? Тоже растворяется. Сначала он стал короче и натянулся, потом отцепился от кожи, было чувство, как будто током дернуло, слабенько, но ощутимо, вполне терпимо. Все это заняло секунд 10. Растворив его, Леха попробовал проделать то же сразу с двумя каналами. Тоже получилось, но дернуло неприятно, а по времени то же, что и с одним, ну, может, на пару секунд больше. Продолжил эти операции дальше. Насчитав 100 операций, решил устроить перерыв на обед. После опять продолжил, но через час устал от этой муторной работы. Чтобы отвлечься, сбегал на высотку, понаблюдать за мутантами возле торгового центра. Вчерашней толпы уже не было, но оставалось еще много. Элита появлялась только один раз, когда проходила мимо. В общем, ничего интересного. Возвращаясь по коллектору, захотелось срезать путь через колодец, у которой раньше была замурована стена, а когда вышел к завалу, задался вопросом, что может быть за ним, куда мог вести этот коридор. Сейчас у него направление в центр штаба, есть ли у него повороты и ответвления, неизвестно. Чтобы узнать, надо расчистить коридор, или хотя бы прокопать проход на ту сторону. А вот это реально, если попробовать пройти не снизу, а поверху. Вроде бы потолок обвалился не по всей ширине, надо попробовать. Леха сбегал переодеться в робу и приступил к работе. Из-за расширенного канала на правой руке освещал только левый, впрочем, этого было достаточно. Убирать приходилось разное, от щебени, которую складывал в корзины, до крупных глыб, которые выдавливал домкратом и отволакивал буксировочным ремнем. Пройдя метр, Леха понял, что в лежачем положении работать сложнее, и стал копать в свой рост. Проблема была в том, что получающаяся стена может осыпаться, и надо было ставить подпорки. Для этого использовал стойки стеллажей из магазина, но это решение было не очень надежным, к сожалению, ничего лучше он придумать не смог. До ужина прошел 2 метра, Леха и не думал, что эта работа будет такой сложной, но было очень интересно, что сам за завалом. Предполагать не хотелось, надо увидеть самому, главное не торопиться и следить, чтоб его самого не закопало. После ужина снова занялся удалением мелких каналов. Перед сном посмотрел, что в итоге за этот день сумел очистить меньше 1/10 длины канала, с другой стороны, это целых 3 сантиметра. А если посчитать по времени, то это около 3000 паутинок. Вот с такой оптимистичной мыслью можно и уснуть. Глава 7. День 15-16. Следующие 4 дня были похожи друг на друга. Утром осмотр окрестностей, пробежка с грузом, душ и завтрак. Потом 2 часа операция удаления мелких каналов, и до обеда занятия с учебниками, или рисование карты. После обеда раскопки завала. Кстати, на второй день случился небольшой обвал, после которого Леха, путем экспериментов со скоростью подачи энергии, научился прожигать лучом оплавленные отверстия, которые неплохо связывали обломки. Правда, хватало энергии только на 7 отверстий подряд, потом до следующего приходилось отдыхать не меньше получаса. После ужина снова занимался удалением мелких каналов. Однажды, осматривая территорию из окна квартиры на 6-м этаже высотки, нашел на подоконнике теннисный мяч, и подумав, что с ним можно неплохо потренироваться ловкость, взял с собой. Теперь везде его носил с собой, и, по возможности, пытался выделывать с ним разные кренделя. На данный момент, более-менее получалось только подбрасывать вверх, и попеременно отбивать то внутренней, то наружной частью ладони. На 15-й день Леха запланировал прием жемчуга. Как и в предыдущие разы, живчик не пил, ждал, когда в каналах станет мало энергии. После завтрака пару часов занимался позвоночным каналом, который очистили от мелких уже сантиметров на 30. Перед обедом устроил пробежку, в этот раз в рюкзак положил больше 50 кг груза, почти в 2 раза больше, чем обычно. Бежать, как ни странно, смог. Сильно мешала инерция, иногда от неудачного шага чуть не падал. Отставших привычными прыжков пришлось на время отказаться. В общем, похоже, пора переходить на этот вес в пробежках. К обеду сил оставалось только, чтобы ходить. После душа пообедал и, взяв жемчуг с собой, присел на лежанку. В этот раз Леха решил попробовать получить определенный дар и размечтался о том, какой он будет. Он не верил, что дары попадаются случайно. Его свечение появилось от того, что неожиданно стало темно. Видите, управлять каналами стал после того, как попытался понять процесс усвоения энергии после приема жемчуга. Как раз в это время формировался дар. Главный герой у Каменистого получил дар Клокстоппера в минуту отчаяния, когда не успевал спасти кота. Осталось понять, какой дар он хочет и какая ситуация поможет в формировании нужного дара. Клокстоппер отпадает, ситуацию для его получения создавать опасно. Всякие пиры и криокинезы неинтересны, потому что узкоспециализированы. Молнии в ту же кучу. Вот с телекинезом можно многое сделать. Это, по сути, третья или даже четвертая рука. Тот же завал разбирать насколько легче было бы. При условии, что он нормально прокачан. А еще телепортация, если ее прокачать, то путь до людей будет гораздо проще. А вот хваленый ксер в ситуации Алексея не очень полезен. Есть еще сенсы, и они бывают разные. Леха встречал в книгах упоминания о чувствующих жизнь, тепло и эмоции. Был сенс, который слышал далеко. Только некоторые мутанты умеют скрываться от них. Так что лучше какой-нибудь опосредованный сенс, тот, который видит или чувствует реакцию окружающей среды на чью-либо деятельность. Посмотрев на каналы, Леха решил, что уже можно, и закинул жемчуг в рот. Источник начал светиться от переполнявшей энергии. От него свет пошел к узлам, возле которых уже появилось завихрение с ниткой канала. В этот раз надо было не допустить рассеивания зародыша дара. Помня о предыдущем опыте, он знал, что подавать на него энергию опасно. Значит, надо подать энергию на первые дары. И это помогло. Откачка из вихря стала минимальной, но эта процедура потребовала нешуточной концентрации внимания. Требовалось контролировать множество каналов и направлять в них потоки энергии. Но узел все равно не формировался. Похоже, что надо добавить в него энергии. Направлять потоки энергии на все узлы разом оказалось легче, чем по отдельности. Наладив движение энергии в каналах, Леха выделил остатки внимания и стал привычно подбрасывал мяч, крутя в голове мысль, что он не должен касаться руки, он должен повиснуть в воздухе. А новое завихрение становилось плотнее, превращаясь в небольшой узел с каналом к источнику. Леха все продолжал подбрасывать мячик, пока узел не сформировался. Когда это наконец произошло, мяч не коснулся руки. Он отскочил от прозрачного овального диска, появившегося над рукой. Не ожидавший такого Леха потерял концентрацию, и диск, с легким дуновением, исчез. Чтобы он вновь появился, пришлось подбросить мяч и пожелать, чтоб он отскочил. Теперь Леха уловил механизм появления диска. С облегчением он расслабился, голова и спина были мокрыми от пота. Снова создав диск перед собой, Леха потыкал его ножом. Висит в воздухе, не шевелится. Срезав щепку от лежанки, провел ею по краю диска и, не почувствовав сопротивления, понял, что он еще и очень острый. Аккуратно взяв этот овал, Леха заметил, что теперь он не фиксируется в воздухе и легко двигается рукой. Подойдя к лестнице из кирпичей, провел диском по крайнему, легко срезав угол. С круглыми глазами разрезал кирпич пополам и выдохнул. Молекулярный нож. Леха вернулся на лежанку, присел и помахал диском перед лицом, чтоб поток воздуха, как от веера обдува его. Ничего не получилось, в смысле диском махалось, а вот потока воздуха не было. Уже догадываясь о результате, подставил левую ладонь перед лицом и, разместив диск между рукой и ртом, дунул. Воздух проходил сквозь диск свободно. Мячик не проходил, как и нож. Проверка с водой показала, что жидкость тоже не проходит. Следующая проверка показала, что диск хрупкий. Для этого Леха стукнул плоскостью диска по углу многострадального кирпича. Диск раскололся как стекло, по ощущениям четверка. Осколков не осталось, они пропали и опять с легким дуновением. Вывод. Этот диск состоит из сжатого воздуха, похоже, что даже из кристаллизованного. Каким-то образом пропускает через себя газы, а жидкости твердые предметы нет, может потому, что состоит из воздуха. Висит в воздухе, не двигаясь, пока Леха не пошевелит его. Снова создав диск и взяв его в руку, Леха провел ногтем по его краю, потом, осмелев, подушечкой пальца. Не режет. Может, этот бракованный. Опять пострадал кирпич. Режет. Получается, живое не режет, а все остальное режет. Для следующего опыта отпустил диск. Тот просто повис в воздухе и не думал падать. Выровняв его по горизонтали, Леха положил сверху кирпич. Держит. Добавил второй кирпич, потом третий. Тоже держит. Опустил диск к самому полу и поставил на него аккумулятор, а потом и сам сменил его. Держит. Сколько же у него грузоподъемность? Пошевелил ногой, собираясь спуститься на пол, и диск лопнул. Ну да, ясно, грузоподъемность ограничена прочностью. Посмотрев на каналы и убедившись, что ничего неожиданного не происходит, отправился на раскопки завала. С таким резаком работа пойдет намного быстрее. Как на месте выяснилось, он рано радовался, диск, хоть и резал все, но если провести им по камню и не отделить отрезанную часть, то через пару секунд все срасталось обратно, и длина диска была маловата для спиливания достаточно крупных кусков. Вот если бы диск был длиннее, то все было бы проще. Леха сделал движение, как будто то растягивал овал, к его удивлению, диск растянулся, превращаясь в лезвие. А если так, Леха сжал в кулаке один конец лезвия, и он послушно свернулся, превратив лезвие в длинный нож. Этим инструментом работать гораздо удобнее. Срезав все выступающие части, которые до этого боялся выковырять, опасаясь обвала, занялся удлинением шахты. Правда, прокопав метр, пришлось заняться обломками и укреплением стен. На пятом отверстии энергия кончилась. Похоже, что диск, или теперь лезвие, хотя, наверное, надо сразу обобщить и назвать дар твердым воздухом. Так вот, этот твердый воздух расходует немало энергии. Пришлось на сегодня закончить с завалом. Вернувшись в котельную, до ужина и после него занимался каналом. Утром, когда начал заниматься уже надоевшей очисткой энергоканала, случайно, вместо сокращения пары нитей, Леха подал на них энергию. Спохватившись, он резко убрал из них энергию и одновременно потянул за эти нити. Они легко отделились от кожи и сразу сморщились, прижались к основному каналу. Достаточно было небольшого импульса, чтоб они, растворившись в нем, похоже, Леха случайно зацепил какой-то защитный механизм. Попробовал повторить с пятью нитями. Секунда на подачу энергии, секунда на вытягивание ее обратно и отделение каналов от кожи, и 2 секунды растворения, без всякой боли. На очередном этапе взял пучок из 30 нитей, больше не смог удержать. Операция прошла успешно. Эта методика, в отличие от старой, тратила энергию, но это ерунда, если сравнить скорости работы и отсутствие боли. В итоге через 20 минут с очисткой закончил. Можно приступать ко второй части. Для начала новым способом удалил канал, который переделывал первым. Затем переложил очищенный канал на новое место, его длины не хватало, поэтому пришлось растягивать до нужной точки. Затем уплотнил стенки и увеличил их толщину. Эта процедура длилась больше часа. После нее оставалось только провести испытания и научиться им пользоваться. Для этой цели он выбрался во двор. Спрятавшись от осколков за бронеавтомобилем, направил руку в сторону большого обломка стеновой плиты и включил луч на долю секунды, своего рода выстрел. До цели было 8 метров, но и то Леха умудрился попасть только в край. Подойдя посмотреть на результат, увидел пятно диаметром 3 сантиметра. Он подобрал палку и потыкал ею в это пятно. Палка начала обугливаться. Значит, с 8 метров не только трудно попасть, но и результат не впечатляет. Похоже на эффект рассеивания. Следующую попытку сделал, сократив расстояние до 6 метров. На этот раз получилось 2-сантиметровое оплавленное пятно. Уже лучше. Приблизившись еще на 2 метра, наконец получил нужный результат. Скорость нагрева стала достаточной для того, чтобы бетон вокруг оплавленного отверстия начал быстро расширяться, вызывая взрыв. Леха предполагал, что при еще меньшем расстоянии эффект будет мощнее, но проверять это опасался. Кстати, хлопок при взрыве был громким, так что задерживаться здесь не следует. Следующим шагом была проверка возможности делать отверстия. Это можно сделать в подвале, на обломках из завала. Выбрав полуметровой длины глыбу, направил сквозь нее включенный на 2 секунды луч, плавно увеличивая силу, то есть то, что делал раньше, укрепляя стену. Глыба лопнула. Повторил на другой, при этом уменьшив время и силы в 2 раза. На этот раз не лопнула, но Алексею показалось, что силу можно еще уменьшить. Вот так перебирая, нашел оптимальное соотношение 1/4 силы на 1,5 секунды. До обеда оставалось еще час, и Леха решил поработать на завале, укрепляя подозрительные места. Когда на 3-м отверстии кончилась энергия, Леха, вздохнув, пошел готовить обед. Решение вопроса нехватки энергии в книгах не попадалось. Персонажи пили живчик и ждали, когда она сама восстановится. Подумав, Алексей вспомнил 2 случая, которые толком не объяснялись, но были интересны в этом плане. Первый – это когда разумный мутант вытащил из себя пузырь с жидкостью, без которого собрался помирать. Однако эта жидкость спасла другого персонажа. И второй – это туша Скрипбера, которую хотел обследовать сторожил Улья и представитель древней организации, для чего сопровождал главного героя. С мутантом ситуация похожа на писательский вымысел для создания образа жертвенности разумного зараженного. Однако версия наличия подобного органа имеет право на существование. Второй случай состоит из вопросов. Какие знания могла получить древняя организация из свежих останков Скрипбера? А может, это личная инициатива ее представителя? А может, этот представитель надеялся что-то найти в туше, при этом сам являясь одним из сильнейших иммунных? А не решал ли он вопрос увеличения объема резервов энергии? Ведь у него, как у непоследнего человека в этой организации, скорее всего, был доступ к жемчугу, пусть и не первой очереди. А значит, и даров должно быть больше двух, причем сильно прокачанных, и доступ к знаниям тоже должен быть. Поэтому слова о том, что он хочет изучить тело Скрипбера, казались выдумкой. Леха об исследовании тела Скрипбера может только мечтать, а вот труп элиты есть, лежит на крыше. Правда, не свежий и, наверное, уже воняет, но на это есть целая комната с противогазами. Пообедав, отправился за противогазами. Леха не надеялся, что найдет фильтр от трупного запаха, поэтому, подобрав маску, взял десяток шлангов из других подсумков. В соседней комнате взял лоск, в комплекте которого были плащ, бахилы и перчатки. Поднявшись на крышу и почувствовав, что насчет вони он не ошибся, Леха приготовил шланги, накрутил их друг на друга и, надев маску, прикрутил к ней получившийся длинный шланг. Второй конец шланга сбросил за край крыши, где не было вони. Надел лоск и решил, что готов. Подойдя к телу мутанта, Леха создал диск и смял один край и вытянул другой, превратил его в очень острый нож. Для этого пришлось снять перчатку, потому что диск не слушался без прямого контакта. А когда уже собрался приступать, до него дошло, что он собирается потрошить труп. От этой мысли Леха чуть не проблевался. Он постоял, продышался, заставил себя вспомнить тот кошмар, который зараженные устроили возле торгового центра, в общем, настроил себя. Вроде помогло, хотя в процессе работы несколько раз приходилось повторять. Первой проблемой стало то, что труп лежал на животе, и чтобы добраться до внутренности, надо либо перевернуть его, либо добираться через спину. Крана, чтобы перевернуть тушу весом в тонну, к Алексею не было. Придется воспользоваться вторым вариантом. Второй проблемой стало то, что разрез зарастал обратно. Сперва Леха подумал, что это регенерация, но потом понял, что если сразу развести края разреза на пару секунд, то он не зарастал. Это было похоже на взаимное проникновение молекул, описанное в одной фантастике, и если не дать зарасти сразу, то потом можно не беспокоиться. Не заморачиваясь конечностями, вскрыл сразу всю спину. Расположение основных органов человека Леха знал из школьных уроков биологии, поэтому искал органы, которые не смог бы опознать. Таких не нашлось, может, потому, что не патологоанатом. Все органы, кроме одного, были похожи на обычные, только огромные. А когда удалил почки, заметил черное образование, оказавшееся частью печени, расположенной над желудком. Эта часть была не совсем черной, скорее темно-красной до черноты, с серебристыми прожилками. Прикоснувшись к ней, Леха почувствовал энергию, которая, несмотря на неделю, прошедшую со дня смерти, все еще не рассеялась. Потянув ее на себя, Леха увидел, что к его источнику от этого органа, по каналам в руке потекла энергия. По ощущениям, эта энергия воспринималась как серая пыль, неприятное, но терпимое чувство. Очень скоро Леха почувствовал, что его резерв полон, а энергия все еще поступала. В районе источника появилась нарастающая боль. Леха хотел было отключиться от измененной печени, но, подумав, начал включать-выключать свечение руки в перчатке на максимуме и стал создавать твердый воздух. Боль в области источника сразу стала не такой острой. Сперва просто делал диски, потом стал стараться получить диск большего размера. Когда это получилось, попытался сразу создавать твердый воздух нужной формы. Потом заметил, что эти фигуры стали исчезать не сразу, как только он создает следующую, а через одну. То есть Алексей одновременно контролировал две фигуры. Энергия перестала поступать только через 5 минут. Леха полюбовался на результаты такой эксплуатации способностей. Узел дара света стал чуть больше, а дар твердого воздуха почти догнал по размеру дар управления энергией. Источник, если и подрос, то незначительно. Главное его изменение – это то, что энергия в нем стала ощущаться более плотной. Неплохая получилась прокачка, и столько энергии в несвежем трупе. А сколько может быть в свежем? Явно побольше. А в живом мутанте? Жаль, что для того, чтобы это узнать, надо поймать зараженного. Хотя с таким ножом и световой пушкой, это может и получиться. Леха с размаху ударил острием ножа в снятую спину твари. Нож, не пройдя и 2 сантиметра костяной брони, сломался. Предвкушающая улыбка Лехи увяла. Тогда он направил руку и сделал выстрел лучом, как во дворе по бетонной плите. Луч прожег броню насквозь, вот только на выстрел понадобилось около секунды. Лицо Алексея стало грустным. Вспоминая скорость этого элитника, он понимал, что просто не успеет нормально прицелиться, а надеяться на удачу, выходя на охоту, по меньшей мере глупо. С ножом тоже все печально. Чтобы нож не ломался, надо избегать бокового напряжения, даже небольшого, а колоть таким образом Леха может только медленно. В общем, охотник из него так себе. Леха возвращался в убежище с грустными мыслями. Дойдя до ведра с водой, которую приготовил для мытья рук заранее, встряхнулся. Новые знания получил? Получил. А прокачку даров и источника? Тоже получил. А то, что не сможет валить мутантов пачками, это ерунда. Он в улье всего 2 недели, то ли еще будет. Время до ужина еще было, и он отправился на завал, и через час вышел на другую сторону. Сильно расширять проход не стал, сделал так, чтоб мог пройти со снаряжением. Закинув малый рюкзак на спину и взяв пистолет в руку, Леха пошел на новые исследования. В 5 метрах от завала начиналась лестница вниз, она оказалась довольно длинной, нижняя часть была на 15 метров глубже верхней. Воздух был затхлый, но сухой, на полу много пыли. После лестницы коридор расширился до 5 метров, и тянулся метров на 20. Этот коридор и, как потом оказалось, боковые помещения были сложены из обтесанного камня. Вертикальная часть стены была высотой 1,5 метра, и над ней начинался свод. По бокам были ниши с дверями, слева 2, справа 3, и на противоположном торце широкие, двухстворчатые двери. Заглянув в первую левую дверь, Леха увидел длинное, метров 15, помещение с деревянными столами и лавками вдоль стен. На некоторых столах стояли глиняные тарелки и кружки. Столовая. У противоположного торца была кухня с дровяным очагом. Лехе стало интересно, почему при наличии дымохода воздух остается затхлым. Заслонка не должна перекрывать дымоход на 100%, значит, что-то еще. Подойдя к печи, Леха потянул заслонку. Она поначалу не шла, но после рывка немного сдвинулась. Из трубы посыпались обломки кирпичей вперемешку с пылью и сажей. Можно было догадаться. Убрав мусор, Леха заглянул в дымоход. Просветов не было, тяги тоже, значит, завалило серьезно. Бегло осмотрев остальное помещение, Леха пошел к следующему. Оно оказалось казармой на 20 человек. Вдоль стен стояли деревянные двухъярусные кровати, между ними тумбы. Больше ничего, ни постельных принадлежностей, ни личных вещей. Кровати занимали немного места и расположены были довольно просторно, поэтому, из-за оставшегося между ними расстояния, помещение 10 на 15 казалось огромным. На другой стороне коридора комнаты были поменьше, примерно 6 на 8, и ничего кроме мебели в них не было. В 2 первых от лестницы по 2 кровати, столу и шкафу у дальней стены. В 3-й комнате все тоже, только кровать одна. За торцевыми дверями был небольшой коридор, переходящий в большой, круглый зал. Диаметром он был 25 метров, в 3 метрах от стен располагалось кольцо из колонн, на которое упирался куполообразный свод, а на полу была пентаграмма, или как там называют семилучевую фигуру. Сам он был выложен из хорошо подогнанного камня, а рисунок был сделан в виде желобов, залитых раствором извести, на которой были чем-то красным выведены руны. При взгляде на этот зал напрашивалось название «ритуальный зал». Правда, ничего похожего на алтарь не было, и желобов для стока крови тоже. Еще раз пройдя по помещениям, уже с прицелом на переселение сюда, Леха отправился ужинать. Перед тем, как переезжать в подземелье, надо решить 2 вопроса. Первый – это вентиляция, без нее можно однажды не проснуться. Второй – запасной выход, без него это убежище может стать ловушкой. Если Леха правильно понял предназначение этого подземелья, то это какая-то тайная база сектантов или другой неофициальной религиозной организации. А у них, как правило, руководство заботится о своей безопасности больше, чем о подчиненных. Значит, должен быть какой-то тайный выход. По этой логике его наиболее вероятное расположение в комнате с одной кроватью. Глава 8. День 17-18. Следующий день начал по установившемуся распорядку. Но после завтрака, пытаясь решать задачу из учебника, мыслями постоянно возвращался к подземельям. Так и не сумев настроиться на урок, собрался и пошел в подземелье. Первым делом, как и планировал, проверил комнату с одной кроватью. Простучал все стены и пол, пришлось даже сдвинуть шкаф. Ничего подозрительного не нашел, лишь на потолке было отверстие толщиной с руку, но на тайный ход оно не тянуло. В соседних комнатах аналогично. Также безрезультатно проверил казарму. Искомое обнаружилось на кухне за печкой, заваленная хламом. Там была толстая дверь, стилизованная под каменную кладку. Внимание Алексея привлекла облупившаяся краска. Убрав хлам, с трудом открыл рассохшуюся дверь. За ней оказалась маленькая, круглая комната, от которой начинался потайной ход. Он вел в юго-западном направлении, и через 30-35 метров упирался в границу кластера. Облом. Похоже, Улис счел этот ход незначительным, и не подобрал подходящий кластер с продолжением для него. Хотя почему это каменный проход упирается в бетонную стену, причем на глубине 20 метров? Тут на глаза Лехе попала дыра в углу, откуда вывалился камень, хотя его самого не наблюдалось, зато было видно край бетонной стены. Заглянув туда, он увидел продолжение прохода, только оно оказалось со смещением. Создав свой чудо-нож, Леха начал срезать угол бетонной стены, опасаясь трогать каменную из-за возможности обвала. Конечно, потом все равно надо будет сделать отвод в каменной стене, но это позже. Расширив проход, Леха двинулся дальше, и через 10 метров дошел до конца прохода. Дальше надо лезть вверх по скобам лестницы. Забравшись на самый верх, он оказался в бетонном коробе, накрытом сверху плитой. На стенах, под самой плитой было много узких, вертикальных щелей, через которые Леха узнал местность. Это расположенный между домами вентиляционный выход метро. Он даже проходил возле него, когда обходил дом, направляясь к магазинам. А само метро, как он видел на карте, было на месте стаба. К сожалению, этот выход нельзя использовать как выход вентиляции. Мутанты, когда почувствуют запах человека из него, быстро все сломают, да еще залезут в него. А вот как приточку можно, только нужен вентилятор, даже два, второй на вытяжку. Вентиляторы есть на конденсаторе, они на 220 вольт, значит, к ним надо найти генератор. Магазинов бензоинструмента Леха не видел, но такой товар может быть и в торговом центре, либо в специальном бутике, либо в основном магазине, но там чаще всего не лучшего качества. Еще можно поискать в частных домах побогаче, также Леха видел их у дорожников и продавцов мороженого. В торговый центр Алексей пойдет в последнюю очередь. Искать продавцов мороженого и дорожников – это лотерея. Остаются частные дома. Самый доступный – это дом с душем. Но там генератора нет, проверено. Да и если бы был, как его пронести через люк? У подземного хода в частном секторе есть нормальный выход через сауну, и подходящие дома в округе найдутся. Надо поискать в них. Начинать все равно надо с вентиляторов. Две недели после перезагрузки прошли, и новое может случиться со дня на день. Появится потом конденсатор или нет, неизвестно, да еще с малошумными вентиляторами. Забравшись на леса, демонтировал все четыре вентилятора. Потом разобрал сами леса и отнес в канализационный коллектор. Они пригодятся, когда Леха будет снимать кабель в подвале высотки. Потом пошел в сауну. На всякий случай прошелся по всем комнатам. Вдруг здесь кто-нибудь припас для него генератор. Такового не нашлось. Выглянув из окна в кабинете администратора, увидел, что оно, как и входная дверь, выходит во двор. Там было пусто, лишь стояла одна машина, но ворота были открыты. Это плохо, но их недолго закрыть, лишь бы не скрипели при этом. Первая створка закрылась нормально, вторая тоже, но в конце громко стукнула первую. Сразу после этого Леха услышал парное урчание и, посмотрев на улицу, увидел, что к нему бегут два бегуна. Понимая, что если закрыть ворота, то они будут добиться об них, создавая дополнительный шум, Леха открыл незакрытую створку и, взяв в левую руку пистолет, в правую создал нож. Гости явились быстро. В последний момент он создал диск на пути первого бегуна, на уровне шеи. На всякий случай, подняв пистолет, приготовился к стрельбе. Но, то ли не рассчитал, то ли бегун присел, диск, угодив в открытый рот, отрезал нижнюю челюсть и исчез. Пришлось стрелять. Второго подбегающего мутанта встретил рубящим ударом ножа по лицу, стараясь не напрягать руку, и таким образом избежать бокового напряжения на лезвии. Нож прошел, не заметив сопротивления, лишь разок руку тряхнуло, но не более. Бой прошел тихо, только хлопок и звук работы затвора были достаточно громкими. Леха постоял, прислушиваясь к звукам с улицы. Все тихо. Наконец, закрыв створку, в этот раз придержал, чтоб не гремело, он проверил споровые мешки, нашелся один споран, тоже прибыток. Осмотревшись, Леха заметил, что соседние с сауной дома старые, небольшие и неперспективные. А вот дальше, справа два дома и слева один были поинтереснее. Еще пять домов на другой улице, за сауной тоже подавали надежду. Забор между участками был из профлиста, но с помощью чудо-ножа Леха легко преодолевал такое препятствие, вырезая нештатные проходы. Первый осмотренный дом был пустым, только на кухне была кое-какая посуда, видно, что пока еще не заселили. У второго дома не было даже гаража, лишь навес, и обставлен он был разными сувенирами из турпоездок. На стене гостиной висела красивая картина с горным озером. Леха решил, что потом, если время будет, заберет ее себе, да и в других местах надо присмотреть подобные вещи. В третьем и четвертом домах тоже ничего полезного не нашел, гаражи были, но оснащены по минимуму. В пятом гараж тоже не обрадовал, но на кухне нашел набор серебряных столовых приборов в упаковке, а в комнате хозяина оружейный сейф, в котором взял сайгу и 4 пачки патронов к нему. В шестом доме, точнее в его гараже, наконец нашел бензиновый генератор, но он был маломощным, двухтактным. С ним Леха забрал 20-литровую канистру с бензином и канистру с маслом. В седьмом доме присмотрел себе ковер на полу. Восьмой дом был кладом для Алексея. Его хозяин был очень домовитым и серьезно оборудовал гараж, в котором стоял небольшой дизельный грузовик. Кроме 7-киловаттного дизельного генератора, тут стояли две бочки с соляркой, рядом с ними бочковый роторный насос и запас масла для генератора. На верхней полке нашлись 4 пустые канистры на 20 литров. У другой стены, на верстаке, стояли настольные токарные и сверлильные станки. Алексею всегда хотелось, чтоб у него был подобный гараж, но для такого не было даже своего дома. Попробовав приподнять генератор, Леха с удивлением понял, что вполне уверенно может идти с ним. Хотя у этого агрегата были колеса, оказалось, что они скрипят. Так что он ими воспользовался только в подземном коридоре. Дальше переносил находки по мере их незаменимости. После генератора – роторный насос, потом станки с резцами и сверлами, после них всевозможные инструменты. Укладывая инструменты, обратил внимание, что они новые, или ими совсем мало пользовались. Такое впечатление, что их приобрели скопом и просто разложили по полкам. Никаких следов работы с ними ни на верстаке, ни на полу не было. Припомнив, что и генератор стоял без подключенного выхлопного шланга, который лежал тут же в 5-метровой бухте, с набором переходников, бочки с топливом и канистры перенес последними, в кузове грузовика нашлась телега для бочек, так что не пришлось возиться с переливанием солярки. Работал без обеда, до самого ужина. Боялся не успеть до перезагрузки, которой в этот день так и не случилось. После ужина лег позаниматься даром, но сразу уснул. Утром, после завтрака, когда занятия опять не пошли, Леха занялся даром твердого воздуха. Стал лепить из диска разные поделки. Так из интереса слепив две полусферы, сложил их вместе, получив шар, или правильнее сказать, сферу. А потом не смог их разделить. Таким образом он научился создавать многослойные, толстые диски. Конечно, толщина их была условной. На ощупь, толстый от тонкого, ничем не отличался. Однако прочность была удвоенная. Потом появился утроенный и учетверенный диски. Последний, чтобы сломать, пришлось ударить ломом. Восьмислойный сломать не смог. Решив проверить его на пуленепробиваемость, Леха вышел во двор, оставил толстый диск возле кучи мусора и пошел к месту, с которого будет стрелять. Не пройдя и 5 шагов, услышал тихий хлопок. Вернувшись, увидел, что диск исчез. Вот и появилось еще одно его свойство. Получалось, что расстояние, на которое можно отойти от диска, меньше 4 метров. А если учесть, что для добавления второго и следующего слоя уходит по 2 секунды, то получается, что и эта грань дара в быстром бою неприменима. Только ближний бой, и только от обороны. После обеда пошел добывать кабель. Строительные леса в подвал пронести не удалось. Леха совсем забыл про трубы в коммуникационном тоннеле. Пришлось искать достаточно высокую стремянку. Такая нашлась в комнате охраны стоянки. Кабели лежали в металлическом кабель-канале, а рядом с ним, на хомутах, висели медные трубы системы отопления диаметром 35 мм. Их решил тоже забрать и использовать для вывода выхлопных газов от генератора. Только прежде, чем начать, перекрыл кран после насоса и через специальную трубу слил воду из системы в канализацию. Чтобы упростить себе работу, просто срезал крепление кабель-канала и труб, а потом на полу сматывал кабель в бухты и резал трубы, чтоб можно было пронести их к себе в подвал. Эта высотка была новой, и в подвале стояли современные светодиодные светильники. Леха прикинул, что они будут гораздо лучше смотреться в его убежище, чем здесь. В итоге, пройдясь по подвалу, набрал 24 светильника. Перетащив набранный материал в бывшую базу сектантов, Алексей приступил к работе. Прежде всего, надо было проплавить два отверстия. Первое в стене из столовой в коридор, и второе сквозь пол и дно печи к трубе дымохода. Но когда начал процесс, то выяснилось, что в толстых стенах плавить отверстие надо дольше, и жидкий камень начинает плеваться, обжигая руку. А если подумать, то второе отверстие, под котлом, придется делать снизу, и расплавленный камень потечет прямо на него. Помог дар твердого воздуха. Сделав четырехслойный диск, Леха свернул его в трубу и, взявшись за концы, растянул его на 1.5 метра. Получившимся пробойником отверстия делались очень легко. Достаточно было направить новый инструмент по линии будущего отверстия, слегка вдавить, провести сквозь стену и вытолкать вырезанные цилиндрические отходы из трубы. Получились аккуратные, 5-сантиметровые отверстия. Потом Леха вставил в них трубу и зафиксировал монтажной пеной. Затем установил генератор на постоянное место и подключил выхлопную трубу к трубе в стене через гофрированный металлический шланг. Когда Леха резал трубы, то рассчитывал так, чтобы раструб оставался на длинной части. Потом набрал углов, а хомуты оставались на трубах. Сейчас все это пригодилось. Нагревая место пайки лучом, Леха выпаивал короткие обрезки, получая пригодные для повторного использования детали. Потом собрал из них выхлопную магистраль до печи. Шпильки хомутов вставлял в расплавленный перед этим камень, а стыки труб по новой нагревал, расплавляя припой и обеспечивая прочный и герметичный шов. Следующим этапом была установка вентилятора на дверь потайного прохода. Для этого просто приложил вентилятор к ней, начертил круг, вырезал его и, поставив вентилятор на место, прикрутил на саморезы с шайбой. Потом подключил провод, протянул вдоль стены к генератору, а дальше оказалось, что нет вилки. Пришлось сбегать до магазина, собрать провода с вилками от компьютеров, мониторов и касс. Заодно забрал все попавшие на глаза сетевые фильтры и удлинители. Ну вот, вентилятор готов, генератор заправлен и масло долито, аккумулятор подключен. Леха открыл топливный кран и нажал на кнопку «Старт». Японский агрегат не подвел, завелся сразу. Подождав пару минут, пока не выровнялись обороты, Леха включил кнопку на удлинителе. Из-за печи послышалось тихое жужжание. На всякий случай проверил направление потока воздуха. Все нормально. Впрочем, там негде ошибиться. С его-то опытом. Удовлетворенный проделанной работой, Леха пошел готовить ужин. По дороге посмотрел швы на трубе и довольный зашел в котельную, полную дыма. Похоже, он забыл открыть заслонку в трубе. Исправив недочет, пошел прогуляться в магазин и, пока проветривается котельная, посмотреть, какие розетки и выключатели можно взять себе. После ужина занялся даром света. Сегодня, работая с проводами, не хватало налобного фонарика, и Алексею пришла в голову мысль, что надо на лбу, как и на руке, сделать источник света. Только не точку, а круг. Для этого надо подавать энергию на конкретные нити, а вот на какие, определять будет сейчас. Сложнее оказалось не определить, какие нити, а контролировать подачу энергии именно на них, исключив соседние. За этим занятием кончилась энергия. Все же он сегодня потратил немало. Значит, пора спать. Глава 9. День 19.20. На следующий день, после обеда, спустившись к генератору, Алексей обнаружил его заглохшим. Да, объем бака явно маловат. Для того, чтобы не маяться с частой заправкой, надо поставить более вместительный бак для генератора. Такой есть на КамАЗе. Только перенести его придется через ворота, двор и магазин. Через люк не получится. Когда он с инструментами пришел в гараж, оказалось, что бак почти полный. Выливать солярку не хотелось, поэтому пришлось идти искать тару. Для начала принес насосы и канистры, найденные в гараже с генератором, заполнив их, отнес в столовую, которую теперь правильнее будет называть мастерской. Две канистры слил в неполную бочку, из одной заправил генератор. Снова наполнив освободившиеся объемы, пошел еще искать подходящие тары. Нашел 3 канистры, одна из которых была с бензином, 7 пластиковых ведер в магазине, 5 бутылок из-под воды и 2 канистры для воды по 25 литров. Заполнив все, кроме одного ведра, отнес в новую мастерскую. Бак снялся легко, а вот болты кронштейнов не открутились, пришлось срезать. Открутив сливную пробку на дне бака, Леха подобрал в ящике верстака подходящий кран и поставил на освободившееся место. Потом перенес все в мастерскую. Бак повесил на торцевой стене, возле генератора. Опасаясь, что она не удержит кронштейны с таким весом, снизу поставил подпорки и перекачал солярку из мелкой тары и старого бака генератора. Подключил новый бак к генератору и запустил его. Посчитав расход топлива, Леха прикинул, что заправленной солярки должно хватить на 10 дней. Следующим делом стала установка светильников и выключателей. Светильники ставил по минимуму, только в мастерской и на кухне, которой стала вторая комната справа, не экономил. А круглый зал и вовсе оставил на потом. Вот так до ужина занимался привычной работой. Даже напряжение, которое сидело в нем со дня попадания, стало отпускать. Отличие было в том, что отверстия не сверлились, а проплавлялись, и вместо налобного фонарика Леха пользовался своим светом со лба. И еще он периодически прикладывался к фляжке с живчиком, наблюдая при этом за каналами. Раньше Леха не позволял себе пить алкоголь во время работы, иначе обязательно получал какую-нибудь мелкую травму. А теперь это его образ жизни, хорошо хоть градусы сильно разбавлены. После ужина, привычно позанимавшись даром, лег спать. На следующий день был запланирован очередной прием жемчуга. Лехе было интересно, каким будет следующий дар. Хотелось получить способность Синса, но так и не придумал условия, при которых он может появиться. Поэтому решил оставить этот дар на волю случая. Судя по прежним наблюдениям, сильной необходимости в физических нагрузках не было, поэтому он не стал менять свой график. После обеда, закончив подключение освещения, просто ходил по помещениям своей берлоги. А что, неплохое название, стоит теперь так и называть свое новое убежище. Вот Леха и ходил по берлоге, и строил планы, где и чего здесь будет. В помещении с генератором будет склад и мастерская, с казармой и третьей комнатой потом придумает, а пока надо туда перенести лишнюю кровать. Вторая от лестницы комната будет кухней и столовой, надо убрать оттуда кровати и принести стулья. Потом еще поставить стеллажи для продуктов и какой-нибудь гарнитур с бытовой техникой. Жаль, что с водопроводом и канализацией вопрос так просто не решить. Было бы хорошо и туалет с ванной здесь обустроить. А в первой от лестницы комнате будет его комната и рабочий кабинет. Сюда тоже надо стулья и матрас на кровать. А еще, при наличии электричества, можно найти мощный компьютер и большой монитор. Так, гуляя, дотянул до ужина. Плотно покушав, Леха проглотил очередной красный жемчуг, их еще осталось два, потом надо будет перейти на черные. В этот раз, после приема жемчуга, ничего нового Леха не увидел. Все то же бурление энергии в каналах, такое же завихрение энергии на месте зарождающегося узла дара. Как и в предыдущий раз, Леха потянул свободную энергию к узлам и вихрю, которые сразу стали впитывать ее. Однако откачка из вихря уменьшилась незначительно. Леха увеличил подачу энергии на вихрь, но этих усилий не хватило, чтобы превозмочь потери. В итоге, не сумев долго удерживать концентрацию, он сдался, позволив первым узлам разрушить вихрь. Что делать с этой проблемой было непонятно. Видимо, это и есть та причина, из-за которой иммунные старожилы не обладают кучей разных даров. Но прекращать прием жемчуга не стоит. Это дает хороший толчок в развитии даров, разве что увеличить время между приемами. Несмотря на то, что недавно поел, снова появилось чувство голода. Предвидя это, Леха приготовил банку тушенки. Поэтому и с этим проблем не было. Свою ошибку Леха понял, когда его тело начало переполнять энергия и жажда действия. А обычно он в это время спокойно занимался даром и ложился спать. И, чтоб ее утолить, он отправился переносить мебель в подвале. Сперва убрал обе кровати из кухни и одну из своей комнаты, потом в мастерской расставил столы вдоль стены и перенес на них станки. Надо будет придумать верстак посерьезнее, а эти столы хоть и крепкие, и из толстых досок, но вибрации у станков могут не выдержать. Потом начал перетаскивать незадействованные аккумуляторы, ящики с патронами и само оружие. Лишь, когда перенес часть продуктов, наступило облегчение, и он смог лечь спать. Леха посмотрел на часы, уже было около полуночи. Глава 10, день 21. Утром проснулся на час позже обычного, но ничего отменять не стал. Как обычно, сходил на пробежку и в душ, потом приготовил завтрак, поел и занялся уроками. Через 2 часа, заканчивая решение очередной задачи, услышал стрельбу. Люди. Даже не сказал, а выдохнул Леха. Быстро собравшись, он побежал к высотке, собираясь посмотреть, где стреляют. Но в подвале наткнулся на закрытую решетку. Леха резко остановился. Кто мог ее закрыть, причем так тихо, что он не услышал, а потом до него дошло. Перезагрузка. Планы поменялись. Леха создал диск и срезал замок, резко открыл калитку, не обращая внимания на скрип, и побежал на крышу бетонного здания. Если это и правда перезагрузка, то на крыше сейчас нет распотрошенного трупа Литы, значит нет и вони. По дороге посчитал, 21 день. Уже 3 недели Леха в улье, и такой же период перезагрузки у этого кластера. Добравшись до выхода на крышу, он остановился, приготовил револьвер и медленно вышел. Во дворе шел бой. Стреляли и кричали люди, рычали и урчали мутанты. БТР стоял возле магазина и отстреливал мутантов с броней, а 4 человека стреляли в тех, что помельче. А, нет, еще один стреляет из магазина, и второй, от которого идет странное ощущение, лежит в кустах, за опрокинутой бронемашиной, и пытается перевязать руку. Леха уже приготовился стрелять и помочь людям, когда почувствовал, что сзади что-то есть. Резко повернувшись, увидел, что со стороны гостиницы к базе бежит Элита. И тут опять это чувство повторилось, и снова со спины. Он развернулся, посмотрел на людей и заметил, как на крышу гаражей забирается еще одна. Если первая была молодой, то вторая размером с микроавтобус. Он понял, что это конец, вспшники не смогут завалить этих монстров. Тут один из бойцов увидел первую Элиту, что-то сказав, он нырнул в БТР и вылез из него с трубой гранатомета. Начав наводить РПГ на цель, он увидел второго, более крупного мутанта. Тот, не торопясь, подходит к краю крыши, показывая, что оружие людей для него не угроза. В этот момент пулемет ПТРА последними патронами пробил ноги первой Элиты, заставив ее упасть, и замолчал. Похоже, кончились патроны, а боец с гранатометом выбрал другую цель. Все это произошло за пару секунд, но Леха понял, что граната из РПГ не убьет матерью Элиту, и побежал в ее сторону. Когда взорвалась попавшая в голову твари граната, он был в 10 метрах от нее. Когда она упала, в 7 метрах. Когда она рывком вскочила на все 4 лапы, в 3. А когда все еще контуженная тварь, покачнувшись, посмотрела на новую угрозу, Леха, с вытянутой правой рукой, был уже в метре от нее, и, не дожидаясь реакции мутанта, сделал выстрел лучом, как тогда с плитой. Луч попал в лобную костяную броню, и прожег ее насквозь. Монстр, дернувшись, упал. Леха по инерции затормозил аптушу. Несмотря на скоротечный бой, Леха помнил про вторую Элиту, и, посмотрев вниз, увидел, что мутант на передних лапах, рывками подбирается к бойцам, а те безуспешно стреляют в него из автоматов, но пули только рикошетят от брони. Леха вскинул револьвер, приложил приклад к плечу, прицелился в голову твари и, дождавшись, когда она замрет после очередного рывка, нажал на курок. От головы мутанта отлетел кусок брони. После второго выстрела мутант головой уперся в асфальт, скрыв из виду место со сколотой броней, но зато приподнялся, открыв содержимое, бронированный капюшон над споровым мешком. Эту цель Леха поразил со второго выстрела. В его оправдании надо сказать, что стрелял он из этого оружия второй раз в жизни. Бойцы, видя, что мутант не подает признаков жизни, прекратили стрелять. Один из них пошел в сторону Алексея. Это был тот самый капитан, которому докладывал Рулев. Когда капитан собрался что-то сказать, Леха приложил палец к губам, показывая, что надо молчать. И так всех мутантов вокруг переполошили, не надо громкими голосами облегчать им поиск этого места. А сам громким шепотом сказал: «Там, за бронемашиной, в кустах лежит боец, возле него люк, собирай всех выживших и спускайтесь в него, я тоже скоро подойду туда, и не шумите». Капитан лишь кивнул в знак того, что все понял, и начал махать руками и что-то показывать пальцами. Видимо, раздавал приказы. Алексей же занялся сбором лучшей добычи для иммунных, пошел вскрывать споровые мешки. Однако для Лехи в мутантах была еще одна ценная вещь – мутировавшая часть печени. Как оказалось, такая есть только у мутантов с жемчугом. Так что добыть удалось только 5 кусков. Складывал он их в отдельные пакеты, старательно не касаясь руками. Содержимое споровых мешков собирал по старой схеме. То, что с янтарем, в отдельные пакеты, а с черной паутиной, скопом. Провозился больше часа. Один из бойцов разок выглядывал из люка, но увидев, чем занимается Леха, спустился обратно. Закончив с мутантами, он пошел к минивену. Леха надеялся, что выхлоп окажется на месте. Вскрыв машину, Леха увидел знакомые кейсы и рюкзак со спортивной сумкой. Улыбнувшись про себя, Он забрал находку. На этом закончил сбор трофеев, отнес добычу в котельную и пошел к бойцам. Они сидели вдоль стены и даже не отреагировали на Леху. Похоже, что споровое голодание уже давит на них. Раненый лежал с перевязанной рукой и животом и прерывисто дышал. Леха подошел к нему и тронул за плечо. Тот не реагировал. Похоже, что все плохо. Набрав в пробку от фляжки живчик, Леха медленно налил его в рот пациента. Дыхание сразу стало ровнее, попозже надо будет повторить. «Держи, капитан». Леха протянул фляжку. «Сделаешь два глотка и передай остальным. Это лекарство и энергетик, без него вы не оклемаетесь. Потом пойдем в убежище и будем разговаривать». Капитан молча глотнул живчик и протянул фляжку следующему. Леха все ждал, когда они выскажутся насчет вкуса, но все промолчали, только поморщились от горечи. Через минуту на их лицах появилось осмысленное выражение. Влив еще одну пробку живчика раненому, Леха сбегал за плащ-палаткой, на которой перенесли его до лежанки. А пока они шли, он еще раз сбегал, но теперь в мастерскую за лавками. Гостей надо было где-то разместить. Когда он с лавками вошел в освещенное помещение, капитан узнал Леху. «Ирин, но ты же остался в подсобке». «Не совсем так», — улыбнулся Леха. «Меня и правда зовут Алексей Ирин, но я не тот Алексей, которого вы знали. Кстати, может, представитесь? Я Александр Смыков». «Очень приятно», — улыбнулся Леха. «Ах да, где же мое гостеприимство? Парни, если хотите выпить или перекусить, то не стесняйтесь. Вон, на стеллаже алкоголь, на другой полке соки, банки с соленьями под столом, там же есть тушенка. Угощайтесь». Леха сделал приглашающий жест рукой, а сам входил в магазин, набрал картон от коробок и, взяв баллон монтажной пены, заделал вновь образовавшийся зазор между котельной и стеной магазина. Закончив с этим, снова вернулся к гостям. «Прежде чем начнете спрашивать, я кое-что расскажу. Надеюсь, все знакомы с понятием параллельные миры». Дождавшись подтверждения, Леха продолжил: «А мультивселенная, а вот здесь пришлось объяснять. В общем-то, это тоже параллельные миры, но только с минимальным отличием. Например, в одном мире забор покрашен в зеленый, а в другом, этот же забор, в коричневый, а все остальное идентично. Разумеется, масштабы отличий бывают разные. В моем мире Советский Союз развалился в 91-м году, а в другом мире...» Леха замолчал, увидев удивленные лица. «У вас, что, не развалился?» «Развалился», — ответил капитан, «но только не в 91-м, а в 90-м». «Занятно», — протянул Леха. «Но принцип вам ясен?» «Ясен», — ответил за всех капитан. «Тогда продолжу. Есть такой мир, старожилы называют его Ули, и иногда Стикс. Особенностью этого мира является то, что он состоит из множества кусков, так называемых кластеров, размеры которых бывают от совсем малых, до нескольких десятков квадратных километров, может и больше. Эти кластеры с разной периодичностью перезагружаются. К примеру, на определенном кластере появилась деревня, вскоре, от разных причин, она пустеет, а через определенное время появляется кислый туман, после которого деревня снова свежая и с жителями. То есть пропадают все изменения, появившиеся за то время, которое деревня простояла в улье. На этом факты закончились, остальное теория и предположения. Я сюда попал с предыдущей перезагрузкой. Вопросы?